Телескоп Чавеса. Президент Венесуэлы Уго Чавес распорядился изменить временной пояс страны, сдвинув его на полчаса дальше от времени Гринвичского меридиана. Замечательная формулировка. Это сделано для более справедливого распределения солнечного света. На прошлой неделе Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила поправки Чавеса к Конституции. Главное, количество переизбраний президента не ограничивается. Вполне естественно, обеспечив себе бескрайнюю власть политики, перейти к диктатуре в астрономии и шире в мироздании. Собственно, Чавес и начинал не с тактики политических шагов, а с укорененной в умах символики. Отредактировал государственный флаг и государственный герб. Впервые избранный президентом в 1999 году сразу изменил название страны. Республика Венесуэла стала Боливарской республикой Венесуэла. Надо хоть чуть знать историю Латинской Америки, чтобы оценить значительность этого шага. Великий освободитель, только с прописной «Либертадор», начала XIX века Симон Боливар сыграл ключевую роль в создании независимых государств на южноамериканском континенте. Но он же и заложил тяжелейший, неизживаемый комплекс в души последующих крупных и мелких вождей, каждый из которых стремился стать новым Боливаром. Именно этим комплексом во многом объясняется чехарда военных переворотов, которой так знаменита Латинская Америка. О Чавесе известно, что он считает себя реинкарнацией Боливара, время от времени беседуя с его бюстом, то есть советуясь сам с собой. Пациент с диагнозом историка «политическая шизофрения», Чавес пошел дальше других латиноамериканских боливаров, официально, по сути, в новом названии страны, объявив себя прямым наследником Либертадора. Социалисты-коммунисты, приходившие к власти, часто проявляли себя как стихийные гностики, ничуть не подозревая об этом теоретически, практически жили с ощущением пластичности мира, который можно и нужно исправить, весь мир. Так российские большевики сливали озера, сеяли у полярного круга кукурузу, задумывали поворачивать реки. Так германские национал-социалисты затевали создание новой расы. Так кубинские революционеры объявляли о новой географии. Нам рассказывали о вершинах гор, существующих в природе, но не о болотах, образовавшихся в обществе. Фидель Кастро. Так Туркменбаши собой дублировал солнце, водрузив на 75-метровой высоте свою золоченую статую, которая за 24 часа делала полный оборот. И если то солнце могли закрыть тучи, то это нет. Чавес приказал солнцу стать справедливее, сдвинув его на полчаса. И это беда для его подданных. Потому что все, кто брался управлять народом, глядя на него в телескоп, приходили и приводили к разрухе и катастрофе. Так что астрономические, географические упражнения Уго Чавеса вовсе не безобидны в исторической перспективе. Это действительно симптом. Для него-то самого забав хватит. Легко предположить, что Чавес в обозримое время переименует страну более основательно, убрав само слово «Венесуэла». Хотя он, что называется, из интеллигентной семьи, папа и мама — школьные учителя, но, наверное, не знает о происхождении названия, может, просто руки не дошли. В 1499 году Америго Веспуччи исследовал полуостров Гуахира, где увидал целые деревни из домов на сваях. Их называют палафитос. Они есть и сейчас. Жители этих деревень передвигались в лодках. Флорентийцу Веспуччи, ревниво относившемуся к Венеции, показалось остроумным назвать изученную территорию насмешливо — Венецуэлла, маленькая Венеция. Не солидно для великой державы, которую строит и намерен пожизненно возглавлять Уго Чавес. 2007 год. Жертвоприношение. Ян Палах так давно сделал то, что сделал, столь прочно превратился из живого существа в символ, столько времени горит неугасимо этот факел из человеческой плоти, что странно вдруг осознать. Яну Палаху 11 августа исполнилось бы 60 лет. В большинстве развитых стран даже не пенсионный возраст. В той же Чехии мужчины на пенсию уходят в 62, то есть Яну Палаху, обучавшемуся на экономическом факультете Пражского университета, он успел закончить 4 семестра, еще бы 2 года служить, допустим, старшим бухгалтером в какой-нибудь конторе, прежде чем уйти на покой, например, в родные Вшетоты, неподалеку от Праги, где он появился на свет в 1948 году в семье кондитеров. Все могло бы произойти именно так или похоже, но 20-летний Ян Палах сжег себя. Около 4 часов дня 16 января 1969 года он вышел на Вацлавскую площадь Праги возле Национального музея, снял пальто, вынул пластиковую бутылку, облил себя бензином, поднес зажженную спичку. Вспыхнул сразу, пробежал несколько шагов к зданию музея, упал и покатился по асфальту. Прохожие затушили огонь своими пальто. Палаха доставили в пункт скорой помощи на Легеровой улице. В это время он еще был в сознании. 85% тела было обожжено, большинство ожогов третьей степени. Ян Палах прожил еще 3 дня и умер 19 января. В портфеле, который остался на Вацлавской площади, были 3 письма. Активисту студенческого движения Любушу Холичеку, другу Владиславу Жишке и в Союз писателей. Все 3 о том, что самосожжение совершается в знак протеста против вторжения войск Советского Союза и Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года. Палаха похоронили 25 января 1969 на Ольшанском кладбище Праги. Похороны превратились в демонстрацию. Через 4,5 года, устав бороться с поклонением праху самосожженца, чехословацкие спецслужбы ночью 25 октября 1973 года выкопали останки, кремировали их и отправили матери Палаха во Вшетоты. Через 17 лет, 25 октября 1990 года, урна была возвращена на место захоронения в Ольшанах. 25 февраля 1969 года на той же Пражской Вацлавской площади сжег себя 18-летний Ян Заяц из города Витково, Восточной Чехии. Он приехал в Прагу утром, примерно в половине 2-го дня. В подъезде дома номер 39 выпил кислоту, чтобы не смочь кричать от боли, облился бензином, поджег себя и бросился к выходу, но не успел выбежать на площадь, упал и умер. В подъезде рядом с ним остался портфель с письмами, того же рода, что у Палаха. 4 апреля 1969 года, в Страстную пятницу, на главную площадь чехословацкого города Йиglava, на стыке Чехии и Моравии, одной из самых больших площадей в Европе, вышел 39-летний профсоюзный деятель Евжен Плоцек. Заранее облившись воспламеняющимся веществом, он поднес к себе спичку перед зданием горкома Коммунистической партии. В Йиglava шла ярмарка, и окружающие решили, что это новый смелый аттракцион. О Плоцике и его гибели узнали только после бархатной революции 1989 года. Провинциальная Йиglava — не столичная Прага. К этому времени еще не менее 7 человек в Чехословакии покончили с собой таким образом. Около 20 самосожженцев выжили. Первым же, через 17 дней после входа советских танков в Прагу и за 4 с лишним месяца до Палаха, самосожжением выразил протест против вторжения в Чехословакию войск Варшавского договора поляк Ришард Сивец. 8 сентября 1968 года он облил бензином и поджег себя на стадионе в Варшаве во время праздника урожая при стечении 100 тысяч человек. Преподаватель философии, во время войны ставший бойцом армии Краевой, в коммунистическое время Сивец сделался бухгалтером, чтобы не участвовать в идеологии. Его письма жене, объясняющие поступок, были перехвачены польскими спецслужбами и стали известны только через 20 лет. О самом самоубийстве сообщил Радио Свобода, но лишь весной 69-го, когда дошли сведения. Ришарду Сивецу, отцу 5 детей, было 59 лет, втрое старше Палаха или Зайца. Христианская Европа, вообще христианская религия, самоубийство не признавала и не признает. Впрочем, против самовольного ухода из жизни протестовал еще Сократ, считая начало и конец существования делом высших сил. Мы находимся как бы под стражей, не следует ни избавляться от нее своими силами, ни бежать. Римская античность с ее культом сильной личности и своеволия возвела самоубийство, особенно идейное, на пьедестал героизма. Но христианство покончило с этим решительно. Недопустимо нарушалась прерогатива Бога управлять человеческой жизнью. К тому же это был протест против языческих жертвоприношений, себя или других. Постановления церковных соборов VI и VII веков отказывали самоубийцам в погребении и отпевании, даже тем из них, кто остался жив. Свершившие свое дело самоубийцы в церковном отношении хуже, чем убийцы. У этих еще есть шанс раскаяться. Лишь в новое время снова пошел разговор о праве человека на свою жизнь, в частности, на ее прерывание. Самоубийство из числа уголовных преступлений исключили только после Великой Французской революции, в Англии лишь в 60-е годы XX века. Иное дело восточной религии – индуизм и буддизм. В принципе, при идее реинкарнации самоубийство обесмысливается, Ведь карма остается неизменной. Но есть ситуации, когда убить себя, а именно сжечь очищающим огнем, значит продвинуться к святости и заодно своим актом дать сигнал окружающим. Несомненно, что к такому способу ухода из жизни Яна Палаха и других подвигнул пример буддийских монахов, которые как раз в 1968 году сжигали себя в Сайгоне во время Вьетнамской войны. Умирая в больнице, Палах просил передать всем, что не надо больше жертвовать собой. Я не хочу, чтобы кто-то еще умирал. В Европе люди сгорали в огне за идеи, но не сами, и сжигали. Джероламо Савонаролу во Флоренции, Джордано Бруно в Риме, Яна Гуса в Констанце. Трудно вообразить что-либо благороднее смерти друга Гуса Иеронима, архиепископа Пражского. Он, в отличие от приятеля, человека сурового аскетичного, был монах в духе Рабле, выпивоха, гуляка, острослов, жизнелюб. Обвиненный, как и Гус, в ереси и вызванный на церковный собор в Констанц, он там покаялся в грехах, был прощен, уехал в Прагу, заручившись гарантией сохранения жизни Гусу. По приезде домой узнал, что того сожгли, развернулся, возвратился в Констанц и зашел на костер. Чей факел горит ярче? Чехов Гуса и Иеронима или Чехов Палаха и Зайца? Нечестный вопрос, и любой ответ будет нечестный. Потому что история не религия, к счастью, не религия, не идеология, не партия, если это настоящая история, разумеется. Памятник одним на Староместской площади Праги, другим на Вацлавской. Память грешников-самоубийц Яна Палаха и Яна Зайца увековечена крестным знаменем в одном из самых лаконичных, элегантных, такое уж тут неподходящее слово, мемориалов этого рода. У подножия здания Национального музея вздыбливается брусчатка мостовой, словно сейсмически образуя крест. 2008 год. В августе 68-го. Когда 21 августа 1968 года советские танки вошли в Прагу, мне было под 19. Хорошо помню себя того, хотя вспоминать малоприятно. Я слушал зарубежное радио, читал сам издат, вроде все понимал, но и перебарщивал с попыткой понимания. Их, которые в Кремле, как все мои друзья, не любил. Но говорил о целесообразности с их точки зрения. Не оправдывал, конечно, но умничал и рассуждал, что надо попытаться понять их позицию, иначе не объективно. Кивал на Расёман Куросавы, где одно событие четыре очевидца описывают совершенно по-разному. Большой релятивист был, каким и в 19 быть неудобно. Повзрослев, понял, что мантра у всех своя правда — ложь. Одна правда, другая притворяется. И другая мантра — чума на оба ваши дома — вранье. Так не бывает. Какой-то из домов всегда заслуживает больше чумы. Виноватых поровну нет. В то время и демонстрации протеста 25 августа на Красной площади не сильно поколебало. Какой смысл? Ведь ничего же не изменится. Как раз 25 августа Франция провела успешное испытание водородной бомбы в Тихом океане и стала пятой ядерной державой. Кто ж заметит 8 человек с плакатами в Москве? Сильный, оказавшийся решающим толчок, дал Александр Галич. Его песня. Снова-снова, громом среди праздности, комом в горле, пулею в стволе. Граждане, отечество в опасности, наши танки на чужой земле. Вопят про хвост и петухи, что виноватых нет, но за вранье и за грехи тебе держать ответ. За каждый шаг и каждый сбой тебе держать ответ. А если нет, так черт с тобой. На нет и спроса нет. Тогда опейся до пьяна, похлебкую вранья, и пусть опять моя вина, моя война, и смерть опять моя. В свои неполные 19 я рассуждал о целесообразности. Мой ровесник, моложе на 18 дней, студент Владимир Гнулик, погиб 21 августа 1968 года от огнестрельной раны в грудь. Повар Ярослав Кубиш, на 19 дней меня старше, был раздавлен военным грузовиком. Студент Марио Мусих, на год старше, тоже. Строитель Милан Лампер, старше меня на 2 месяца, застрелен. Все они убиты 21 августа у здания чешского радио в Праге на углу Бальбиновой и Виноградской, наискосок от которого я прожил с 95-го 11 из своих 13 с лишним пражских лет. Возле радио тогда погибли 16 человек. От 18-летнего автомеханика Ивана Лайты и 44-летнего железнодорожника Ярослава Швеца, убитых осколками танкового снаряда, до 72-летнего пенсионера Яна Боборовского, сгоревшего заживо в своей квартире в доме напротив, когда танки стали стрелять по жилым зданиям. 28-летний Иржик Лапко разбился, выпрыгнув из окна горящей квартиры на Виноградской. Потом тоже погибали. 24-летнюю Марию Хараускову убили, когда она шла 28 августа по скверу в Кларове, через реку от концертного зала «Рудольфинум» и той площади, которая тогда еще не носила имя Яна Палаха. 10 сентября на улице Оплеталова, где в 1876 году впервые был полностью издан «Кобзарь» Тараса Шевченко, пьяный советский солдат застрелил 16-летнего типографского подмастерья Мирослава Биранока. 27 августа танк задавил на Смихове 70-летнюю пенсионерку Бирджишку Кадыршапкову. 24 августа на Подольской набережной Влтавы были убиты 15-летний Карл Немец выстрелом в сердце и 15-летний Карл Паришек выстрелом в голову. 108 человек погибли в Чехословакии при вторжении, около 500 были серьезно ранены. Никого из них не тревожил вопрос о целесообразности. Одних, потому что их не спросили, и они не успели об этом подумать. Другие не слишком задумывались, а просто знали, что им надо быть у здания чешского радио, когда туда подходят танки. Не задумывались по-другому и те, кто сидел в танках. Александр Майоров, командующий 38-й армией, главной силой вторжения, вспоминает в мемуарах о совещании в Москве 18 августа, после которого к нему подошел командующий ВДВ генерал-полковник Маргелов. «Ну что, понял, Саша?» «Так точно, Василий Филиппович». «А что, понял?» — осклабился воздушный десантник. «Действовать надо решительно и твердо управлять войсками». «Ебать надо, и фамилию не спрашивать, вот что надо». На том совещании министр обороны СССР Гречко сказал: «Огонь открывать только с моего разрешения». Дальше Майоров пишет: «Я взял на себя ответственность и приказал этим командирам дивизий передовых отрядов на выстрел отвечать залпом». Вышедший к лобному месту на Красной площади 25 августа 1968 года задумывались и спорили. Ясно было, что действительно сейчас ничего не изменится, что затея бессмысленна, практически точно. А по-другому включаются другие критерии, не впасть бы в патетику. Господь, говоря о наказании Содома и возможном прощении города ради живущих там праведников, сказал: «Не истреблю ради десяти» — книга Бытия, 18 глава, 32 стих. В Москве нашлись 8 человек, поименно: Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов, Виктор Файнберг. Они продержались на Красной площади с плакатами 3 минуты, после чего их арестовали, избили, приговорили к заключению ссылки. И тогда, и потом никто из них не приводил высоких доводов. И они сами, их друзья, объясняя побудительные мотивы поступка, не сговариваясь, называют одну причину — было стыдно. Это как раз то, о чем пел Галич: «Мало быть без греха самому. За чужое вранье и за чужие грехи тебе держать ответ. Вина моя, война моя». Это называется нравственность. Какие кондовые слова — целесообразность и нравственность. Из какого-то бухгалтерского лексикона, вроде «задействованности» и «востребованности». Российские деятели всех уровней любят еще и удваивать морально-нравственные ценности, например. В других случаях они к тавтологии не привержены. Не говорят же самолетно-авиационные перевозки, допустим, или продуктово-продовольственные поставки, скажем. А тут говорят, и становится ясно, не осознают, что произносят. И слова, и понятия чужды. Пожалеть бы их, то есть нас, и тех, кто все это творил, и кто одобрял, и кто молчал, и кто не хочет и не может покаяться, и кто говорил и говорит о целесообразности. Нет никакой целесообразности на свете. Есть добро и зло. И если ты не умеешь отличать одно от другого, то твое существование нецелесообразно. А нравственности вслух не надо. Как писал Василий Розанов: «Я еще не такой подлец, чтобы говорить о морали. Надо делать». На длинной дистанции это оказывается выигрышно, даже если пока теряешь. Как долгосрочное вложение — выгодно. «Когда не знаешь, как поступить, поступай по совести», — говорил Бродский. Вот те 8 на лобном месте так и поступили, ощутив стыд за себя и за других. Поняв, что такая победа, как танки в Праге, не возвышает, а унижает, не облагораживает, а расслевает. Такая победа — разгромное поражение. На каком-то мраморе или, наоборот, вилами по воде, чтобы вечно наносило прибоем, надо бы написать эту формулу, отчеканенную Александром Галичем 40 лет назад на много лет вперед. Граждане, отечество в опасности. Наши танки на чужой земле. Это последнее эссе Петра Вайля. Оно опубликовано в «Российской газете» 20 августа 2008 года.